Глава 39. Когда лакей запирал за мной дверь дома, уже почти стемнело. Я задержался на пороге, привыкая к полутьме. Перед глазами до сих пор стояло яркое сияние свечей в гостиной госпожи Олдерли. Под мышкой я нес сверток. Мой собственный серый плащ, завернутый в старую простыню. Голова кружилась, будто я залпом выпил полбутыли вина. Возле тела обнаружили серый плащ, принадлежащий мне. Смерть сэра Дензела определенно связана с другими убийствами, хотя большие пальцы его рук не были связаны, не говоря уже о том, что сэр Дензел — последний, кого можно заподозрить в приверженности идеям пятой монархии. Однако он жених Кэтрин Ловит и друг Эдварда Олдерли. Его убийство не может быть случайностью. Я не улавливал между всеми этими смертями никакой связи. Однако она должна быть. В затянутом тучами небе над крышами домов напротив вился дым из труб и от костров, разведенных среди развалин. Видимо, после того, как я вошел в дом, поднялся ветер. Полосы дыма тянулись на восток. Я заметил с другой стороны переулка какое-то движение. Я разглядел нищенку, как всегда сидевшую под аркой. Мелькнуло что-то светло-серое. Она жестом подзывала меня к себе. Я медленно прошел по мостовой, перешагнул через сточную канаву и склонился над старухой. «Что вам нужно?» — спросил я. «Я уже дал вам пенни. Больше вы от меня сегодня ничего не получите». В сумеречном свете я разглядел, что глаза нищенки открыты, и она смотрит на меня. Старуха что-то тихонько пробормотала скрипучим голосом. «Я вас не слышу», — с раздражением произнес я. «Вас ищут какие-то люди». Меня бросило в дрожь. Все-таки холодный сегодня ветер. «Что за люди?» «Откуда мне знать, господин? Трое мужчин. Спрашивали, видела ли я, как вы заходили в дом Квинси». «С чего вы взяли, будто они искали именно меня?» «Они описали вашу наружность, господин. Тощий, как спица, бледный, как привидение. И вашу одежду тоже. А еще им было известно, когда вы должны прийти». «Где они сейчас?» «Не знаю. Ушли туда». Старуха указала на север, в сторону Мургейта. «Вы это точно помните?» «Я слышала, как они решили идти обратно, вдоль стены». «Весьма разумно, особенно в столь поздний час. Дорога вдоль стены Сити расчищена и относительно хорошо освещена, и народу там всегда много. Я и сам хотел идти домой этим путем, а не пробираться через развалины». «Как выглядели эти мужчины?» Вместо ответа она вытянула руку и сложила ладонь ковшом. Получив свои 6 пенсов, старуха ответила. «Один из них — здоровенный детина, в темном плаще и черной шляпе». «От таких примет мне никакой пользы». Шагая на запад по колыбельному переулку со свертком под мышкой, сверху прикрытым моим новым зимним плащом, я попытался насвистывать. Этим я желал показать, что у меня ни забот, ни хлопот. Один бог ведает, кого я хотел обмануть. Возможно, себя. Значит, мужчины пошли на север к стене Сити. Как только скроюсь из поля зрения старухи, поверну обратно на юг, а потом пойду на восток, к нетронутым пожаром воротам Бишопсгейт. Портшес или наемный экипаж там найти легко. Конечно, я буду вынужден пойти на разорительные траты, зато вернусь в Савой в полной безопасности, не боясь слежки. Однако придется смириться с тем, что первая часть моего путешествия будет малоприятной. Эти улицы Лондона превратились в лабиринт из-за копченых обломков. В сгущавшихся сумерках среди них можно было спрятать целый полк. С каждой минутой становилось все темнее. Под ногами хрустели валявшиеся в грязи угли. Звуки моих шагов казались мне удивительно громкими. Я всегда воспринимал уличный шум как должное. Грохот, повышенные голоса, стук копыт, крики. На все это я не обращал внимания. Однако здесь тишина была физически ощутима. Далекий звон колоколов и стук колес между воротами Бишопсгейт и Мургейт ее только подчеркивали. Я уже хотел выйти из колыбельного переулка и углубиться в лабиринт из руин, но застыл на месте от внезапного звука. Что-то маленькое и твердое подпрыгивало, ударяясь о булыжники мостовой, казалось, чья-то нога пнула камешек. Я вгляделся в темноту, но не увидел ничего, кроме разрушенных зданий и темнеющего пасмурного неба. Я застыл, считая секунды. Вот прошла минута, и вся моя смелость испарилась. Скорее бы выйти на свет, к людям. Я повернул назад. Меньше чем в 3 ярдах от меня стоял высокий крупный мужчина в темном плаще и шляпе. В одной руке у него была дубина, вторая сжимала рукоятку кинжала. У меня за спиной послышались шаги. Я обернулся, чтобы встретить новую угрозу лицом к лицу. Путь к отступлению преградили 2 мужчин. Тот, что ближе, был маленького роста и держал закрытый фонарь. У 2-го покрупнее на поясе висела шпага. Когда он шагнул вперед, ножны ударились о кусок кирпичной стены. «Посветить на него, ваше высокородие?» «Нет, я вижу, что это он!» С этими словами из темноты возник Эдвард Олдерли. Из-за отсутствия 1 глаза лицо этого человека казалось кривым, будто у чудища из ночного кошмара. «Добрый вечер, Марвуд!» «Похоже, нас кто-то выдал. Госпожа Олдерли вне подозрений. Ей невыгодно рассказывать кому-то о встрече, которую она сама же устроила. Но угрюмая горничная или лакей, сопровождавший карету, в которой я вчера говорил с их госпожой, могли нас подслушать. Мысли стремительно неслись вперед. На Боу-Лейн я не воспринял Эдварда Олдерли всерьез, посчитав его хвастливым забиякой, испорченным отцовским богатством. Но, похоже, я недооценивал этого человека. Ему или его отцу ничто не мешало подкупить слуг госпожи Олдерли, чтобы те шпионили за хозяйкой. Я остро осознавал собственную уязвимость. Если Олдерли, отец или сын, хотели побеседовать со мной наедине, в Уайт-Холле меня найти нетрудно. Но вместо этого молодой Олдерли подстерег меня здесь. Ни одного прохожего. Он и его люди вооружены, а я беззащитен. 3 против 1, и все 3 противника выше и мускулистее меня. Мало того, при мне тот самый серый плащ, который Эдвард Олдерли вчера отыскал на Примроуз-Хилле. «От холода околеть можно», — произнес Олдерли. «Пройдемся до ворот Мургейт и найдем таверну с теплым очагом». Таверна располагалась у стены Сити. Мы с Олдерли сидели наверху в большом зале для чистой публики за столом у окна с видом на улицу. Его люди ждали у подножья лестницы, охраняя единственный выход. Я положил сверток на стол. Эдвард тут же впился в него взглядом. Постепенно я начал успокаиваться. Здесь светло, шумно, вокруг много народу. Пахло табаком, специями и алкоголем. Этим 3 трудно будет удерживать меня против воли в общественном заведении. Олдерли сам отпил большой глоток и подлил мне еще, прежде чем я успел притронуться к своей чаше. «До того, как стать женой отца, мачеха была замужем за сэром Уильямом Квинси», — медленно начал Эдвард. «Слышали о нем? Когда король находился в ссылке, сэр Уильям оказал ему много услуг, а до того верно служил отцу нынешнего монарха. Вот почему его величество так добр к вдове Квинси». Я кивнул. Не мое дело рассуждать о том, что у королевской доброты могут быть и другие причины. Я отпил чуть-чуть вина. «Эта женщина многое вынесла», — продолжил Олдерли. «Сэр Уильям был весь в долгах, а потом ей пришлось сорваться с места и отправиться с ним за границу, не говоря уже о том, что мачеха ухаживала за Квинси, когда тот болел, но в конце концов недуг убил его». Тут Олдерли постучал пальцем по виску. «Бедняжка так и не оправилась, хотя со стороны кажется, будто с ней все благополучно. Она стала пугливой, Марвуд. Ей приходят в голову дикие фантазии. Однако все это лишь игра ее больного воображения». «Прискорбно слышать, сэр. Но зачем?» «Я предупреждаю вас, чтобы вы были настороже». Маленький темный глаз пристально глядел на меня. «В последнее время у госпожи Олдерли много ограничений. Сначала убийство нашего слуги Лейна, потом злодейское нападение, совершенное на меня в моей же спальне. К тому же мачеха скучает по моей кузине. Та уехала в деревню. Ну а теперь убийство бедного сэра Дензела привело мачеху в такое смятение, что мы опасаемся за ее рассудок. Короче говоря, не верьте всему, что рассказывает вам эта бедная женщина. У нее бывают припадки, во время которых ее охватывает беспричинный страх. Ей повсюду мерещатся заговоры и козни». Олдерли вытер губы тыльной стороной кисти. «Так что она вам сказала?» Я пожал плечами. «Не понимаю, о чем вы, сэр?» «Зачем она вас позвала?» В голосе Олдерли прозвучало раздражение. «Догадываюсь, что мачеха не в первый раз назначила вам встречу». Он ткнул пальцем в узел. «Что тут у вас? Она вам что-то передала?» «Это мой старый плащ. Я собирался отдать его в починку. Если хотите, можете взглянуть». Я начал разворачивать сверток, показывая Эдварду складку грязной серой шерсти. В зале было темно, и прислужники зажгли свечи. Я рассчитывал на то, что цвет ткани будет казаться намного темнее, чем при дневном свете на Примроуз-Хилле. Но Олдерли уже нетерпеливо отмахивался. «Так чего хотела мачеха?» Спрашивала, удалось ли нам что-нибудь выяснить об убийстве вашего слуги, сэр. «Я Олейне. Господин Уильямсон велел мне оказать ей любезность». Встретиться в Колыбельном переулке предложила госпожа Олдерли. Видимо, не хотела тревожить вашего отца. Эдвард налил себе еще вина и откинулся на спинку скамьи, размышляя над моими словами. «Ну и как? Удалось вам что-нибудь выяснить?» «Нет, сэр, ничего». Олдерли осушил чашу до дна. Достав кошелек, он вытряхнул оттуда золотую монету, бросил ее на стол между нами и пододвинул ко мне. «Если мачеха снова пожелает вас видеть, сообщите мне, Марвуд. Договорились? Это для ее же блага». Я глядел на монету. «Да, сэр». «Пришлете мне записку в Барнабас Плейс». Олдерли поднялся из-за стола и замер, чуть покачиваясь и глядя на меня сверху вниз. «Я щедро отблагодарю вас за услугу. Но я не прощаю тех, кто берет мои деньги и не исполняет обещанного». Эдвард Олдерли отвернулся и нетвердой походкой побрел к лестнице. Я накрыл саверен ладонью и придвинул монету к себе. В Савое отец сидел со свечой и читал Библию. Когда я вошел в гостиную, он даже не поднял головы. Набросив серый плащ на спинку кресла, я ждал, прекрасно зная, что в такие моменты ему нельзя мешать. Вскоре отец с улыбкой поглядел на меня. «Хорошая новость, Джеймс», — объявил он. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Чудесно, не правда ли?» «Да, сэр. Вы ужинали?» Батюшка лишь пожал плечами. «Может быть. А помнишь слова о приговоренных? О том, как их, связанных, ввергли в гиену огненную? Это ведь, кажется, тоже из книги пророка Даниила». «Что-то запамятовал, сэр. Хотите, позову служанку? Пусть она принесет вам немного бульона». Отец, казалось, не слышал. «Никак не найду», — бормотал он. «Какая досада! Ну не мог же ты забыть этот стих!» Книгу пророка Даниила я знал почти наизусть, ведь в мои детские годы батюшка все время читал ее нам вслух. «Не помню». «А должен помнить», — недовольно нахмурился батюшка. «Приговоренные одеты в мешковину, их головы посыпаны пеплом, а большие пальцы рук связаны за спиной, а их, как волов, гонят по широкой дороге, ведущей в преисподнюю, а затем...» «У них связаны большие пальцы?» «А? Да, конечно! У ворот преисподней дьявол ждет их с...» «Большие пальцы рук связаны за спиной?» Батюшка взглянул на меня с улыбкой. «Так и знал, что вспомнишь». «Нет, сэр, но в книге пророка Даниила таких стихов нет. В этом я твердо уверен». Отец пожевал нижнюю губу, отчего стал похож на расстроенного малыша. И вдруг его лицо просветлело. «Да, ты прав. Я вспомнил. Это отрывок из трактата «Огненная печь Господня» или «Кара для грешников». И весьма духоподъемный философский диалог. Аргументы автора прекрасны и убедительно изложены. Я напечатал этот памфлет в тот год, когда король лишился головы. Трактат пользовался большой популярностью среди членов нашего братства. Он принадлежит перу очень набожного человека, однако его имя ускользнуло из моей памяти. Автор описывает день страшного суда. «Пойду на кухню, сэр», — произнес я. «Велю принести вам бульон». Батюшка с энтузиазмом закивал. «Будь добр. Неужели они опять запаздывают с ужином? Я ужасно проголодался». Я оставил его с книгой пророка Даниила. Пока я спускался по лестнице, все мои мысли были заняты связанными большими пальцами. Так вот откуда возникла эта идея. Я взялся за щеколду кухонной двери, но вдруг меня посетила еще одна мысль, и я застыл. Сэру Дензилу не связывали пальцы. Возможно, у того, кто с ним расправился, просто не хватило на это времени. Но есть еще одно возможное объяснение. Сэра Дензила убил другой человек.